за вся жизнь. У меня на губах дым, у меня в голове ты. Леди и джентльмены, решите мои проблемы. День остывает в венах, это любовь, наверное. Леди и джентльмены, решите мои проблемы. Еду спиной по стенам, это любовь не в тему. На боку. Джентльмены, решите